Советского информбюро. Последний час. 23 апреля войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу Одера, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую Берлин с востока. Продвинулись вперед от 60 до 100 километров и ворвались в столицу Германии. В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен свыше 4000 немецких солдат и офицеров. Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборону немцев на реке Нейса, продвинулись вперед от 80 до 160 километров и ворвались с юга в столицу Германии, Берлин. За 23 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 60 самолетов противника –